Никак нельзя обойти вниманием еще одного, самого, пожалуй, постоянного из гостей. Поэт Юрий Александрович Нелединский-Милецкий и князь Андрей Иванович Вяземский сдружились еще в молодые годы и на всю жизнь. Начинал Нелединский с военной службы. Позже, на гражданском поприще, дослужился до сенаторского кресла. Среди увлечений его литература занимала место наравне с науками, прежде всего с математикой. Щедро одарен был он разнообразными способностями, но так и не сосредоточил усилий на развитии ни одной из них. Как сказал о нем впоследствии Петр Андреевич Вяземский, природа была к нему расточительна, и сам расточал он дары ее. Тем не менее, поэтические его опыты обратили на себя внимание современников, более всего песни. Песни его, выйду я на реченьку, пета была и красавицами высшего света, и поселянками посреди полевых трудов. Этот веселый, добрый и удивительно деликатный человек был всеобщим любимцем. Дружа с отцом, он и для сына стал более старшим другом, чем наставником, и одним из первых одобрил его юношеские стихи. От Нелединского, потомка старинного дворянского рода, жадный до истории молодой Вяземский многое узнал из хроники 18-го столетия. От него же, кстати, получил на прочтение рукопись потаенных записок Екатерины Романны Дашковой, сестры Воронцова, единственной женщины в русской истории, возглавлявшей и Академию наук, и Российскую академию. Среди этих и им подобных людей, привыкших на равных говорить с царями, имевших собственные суждения по важнейшим российским проблемам, рос будущий поэт. «Вся эта атмосфера, — вспоминал он, — в которой я еще внутренне не жил, но которая окружала меня нечувствительно и почти незаметно, должна была заронить в меня зародыши, развившиеся впоследствии времени. И нет ничего удивительного, что он, повзрослев, считал для себя нормою подавать правительству советы, указывать на ошибки, напоминать о запамятованных обещаниях, ибо власти необходима умная и неподкупная позиция, и ничего нет пагубнее для государства, чем единомыслие его граждан. Вровень с этими людьми, считал отец, должен был стать со временем его наследник, поэтому и составил он для сына обширную и разнообразную учебную программу. Однако осуществление ее продвигалось не особенно быстро. Единственным, что с детства находило свободный доступ к душе Петра Андреевича, оказалась поэзия. «После слышал я от прежних учителей своих, что я оказался тупым и будто отсутствующим при преподавании. Но если когда-нибудь в уроке или в книге приводились стихи или речь заходила о чем-то баснословном и поэтическом, то внимание мое внезапно просыпалось и сосредоточивалось. Лицо мое просияет, и я становлюсь совсем другим мальчиком». Впервые услышанные мною оды Ломоносова приводили меня в упоение. Не вникал я в их смысл, но с трепетом заслушивался странных и звучных их волн. От Державина я был без ума. Монологи и сцены из трагедии Расина и Вольтера, которые мне давали выучить наизусть, были для меня и прежде не уроками, а наслаждением. В 1802 году в дом Вяземских вступил новый гость, который стал для Андрея Ивановича излюбленным собеседником, а для его сына на многие годы идеалом человека и писателя, непоколебимым литературным авторитетом. И это для Вяземского, которого чуть ли не до конца его дней бесчисленно упрекали в отрицании авторитетов всех и всяческих. Николай Михайлович Карамзин. Беседы и споры Андрея Ивановича и Николая Михайловича, иной раз, начавшись среди дня, затягивались до позднего вечера. Много лет спустя Петр Андреевич припоминал, что они с сестрою не любили визитов Карамзина. Ведь тогда им приходилось, сидя в соседней комнате, изнывать от ожидания, пока увлеченный разговором отец вспомнит о них и позовет ужинать. Еще больше не взлюбили Карамзина дети, когда узнали, что он посватался и получил согласие главы семьи на брак со старшей, внебрачной дочерью князя Вяземского, Екатериной Андреевной Колывановой. Они-то знали ее тайну, романтическую, совсем как в романах, влюбленность в нее красивого молодого офицера, который, на их взгляд, куда больше походил на героя любовной истории, чем немолодой, спокойный, умудренный опытом писатель и придворный историк. Впрочем, брак оказался на редкость счастливым. Летом 1805 года Андрей Иванович, убедившись в бесплодности, как ему представлялось, попыток домашнего воспитания сына, решился отдать его в иезуитский пансион патера Чижа в Петербурге. Путешествуя по Европе, он интересовался в частности и системой образования в каждой стране, где бывал. Иезуитские учебные заведения произвели на него наилучшие впечатления. И отличным подбором учителей, и разумной строгостью, не стесняющей без надобности свободы воспитанников. В программе этого пансиона было изучение французского, немецкого и русского языков. Последнее особенно важно, потому что в ту пору господство в обществе языка французского, многие даже хорошо образованные люди на родном языке говорили и писали с грубейшими ошибками. А также латыни, логики, риторики, греческой и римской истории, алгебры, наконец, обучение танцам, верховой езде и игре на скрипке. Несмотря на домоседские привычки, Андрей Иванович взялся сам отвезти сына в Петербург, а перед отъездом продиктовал ему характеристику недостатков, которые следовало одолеть в первую очередь. «Вы не лишены ни ума, ни известного развития», — диктовал 50-летний князь. «Но ветренность вашего характера делает то, что вы отвлекаетесь всем, что вас окружает, сколь бы ни было оно незначительным и ничтожным. Леность вашего ума — это вторая причина вашего невежества, заставляет вас скучать и испытывать отвращение к изучаемым вами предметам в тот момент, когда они требуют особого внимания и прилежания. Пустота и бессодержательность вашего времяпрепровождения после классов — третья причина вашего невежества. Даже если вы и берете книгу, то это лишь от скуки и от нечего делать». Отец не делает скидки на то, что сыну всего 13. Он строг, даже, пожалуй, чересчур. В пансионе обнаружилось, что Вяземский опережает сверстников в развитии, выделяется среди одноклассников остротой ума и довольно обширными знаниями. «Вскоре отношения мои, — вспоминал он, — связались гораздо теснее с воспитанниками старшего класса. Все они были старше меня. Иные опережали меня 4 или 5 годами. Они возвысили меня до себя и обходились со мною, как с ровнею». Андрей Иванович верно подметил в сыне некоторую разбросанность, отсутствие усидчивости, нежелание заниматься тем, что не увлекло, хотя считается полезным. Вскоре он уверился, что удачно выбрал учебное заведение для сына. В письмах Петра Андреевича появились просьбы о разрешении на покупку книг, прежде всего французских: Лафонтена, Рассина, Корнеля, Мольера, Монтенья, Монтескье и, конечно, Вольтера. Так началась библиотека, которая через полвека насчитывала около 7000 томов. В пансионе литературные пристрастия Вяземского нашли благодатную почву. В этой среде избранных товарищей ум мой и вообще настроение мое развивались и созревали не по годам, может быть, в некотором отношении даже слишком рано. Литература, особенно русская, была не чужда этому кружку. Державин, Карамзин, Дмитриев были нашими любимыми руководителями и просветителями. Многие из товарищей знали наизусть лучшие строфы Державина, басни, а еще более сказки Дмитриева. Вероятно, пансион принес бы Вяземскому, окончив он его, много пользы, основательно приготовил бы к самостоятельной жизни. Но вспыхнул скандал из-за попытки обратить в католичество великого князя Михаила. Правительство решило изгнать иезуитов из России. Некоторое время Вяземский обучался в другом пансионе, при педагогическом институте. Однако вскоре Андрею Ивановичу донесли, что сын начал вести чересчур вольную жизнь, под стать старшим друзьям своим из столичной молодежи. Отец обеспокоился и в начале 1807 года приказал Петру Андреевичу воротиться в Москву. За эти без малого 2 года многое изменилось. Со вступлением Карамзина в семейство наше русский литературный оттенок смешался в доме нашем с французским колоритом, который до него преодолевал. По возвращении из пансиона нашел я у нас Дмитриева, Василия Львовича Пушкина, юношу Жуковского и других писателей. Вяземский-старший был чужд предрассудков своего круга, где литературные занятия, хотя и не презирались, но считались делом несерьезным, годным разве что для развлечения и заполнения досуга. Да и мудрено было. Близко общаясь с Карамзиным и имея перед глазами пример Дмитриева, держаться такого мнения. Так что он уже готов был смириться с тем, что литературные интересы сына подавлять не стоит, и чтобы дать необходимое им развитие и образование, поместил Петра Андреевича в дом профессора Рейса на Воробьевых горах, договорившись, что лучшие преподаватели Московского университета будут читать ему лекции. Об одном из этих преподавателей надо сказать особо. Алексею Федоровичу Мерзлякову шел 29-й год. Выходец из небогатой купеческой семьи, он, будучи учеником Пермского народного училища, написал стихи, обратившие на него внимание Екатерины II. Его определили на казенный счет в университетскую гимназию. Студентом он сблизился с Жуковским, бывал в доме Дмитриева и под его руководством совершенствовал свои поэтические опыты. За 3 года до встречи с Вяземским он возглавил в университете кафедру российского красноречия и поэзии и вскоре ощутил сложность своего нового положения. По одну сторону кафедры неколебимо высились хрестоматийно признанные поэтические авторитеты Сумарокова, Ломоносова, Хераскова, их сочинения, созданные в согласии с неподлежащими сомнению законами и правилами риторики, академические, из античности заимствованные образцы критического разбора литературных произведений, учили главное внимание уделять форме, а содержательности же ее, если и упоминать, то вскользь, как бы к слову. По другую сторону располагалась публика, зачитывающаяся балладами Жуковского и элегиями Батюшкова, где все обращено вглубь души человеческой, где все, в том числе мифологические образы и ассоциации, подчинено стремлению выразить единственность чувства, неповторимость переживания, где доверившийся поэту современник словно оказывается перед зеркалом, в котором распознает себя, свою внутреннюю жизнь. Мерзляков в своих лекциях пытался выдвинуть на передний план именно национальное содержание произведений русской литературы, и прежней, и нынешней. Не случайно его выступления имели большой успех, собирали помимо студентов множество слушателей из различных кругов московского общества. Это был даровитый критик и поэт, который, правда, так и не смог одолеть противоречие между развитым чувством поэзии, любовью к ней и научным педантизмом, между впечатлениями и правилами. Знакомство с мерзляковской критикой, понимание ее достоинств и слабостей пригодилось Вяземскому позже, когда работал он над своей критической прозой. Впрочем, и на сей раз занятия продолжались недолго, с тем, чтобы оборваться теперь уже навсегда. 20 апреля 1807 года князь Андрей Иванович Вяземский умер. Перед смертью душеприказчиком своим и опекуном малолетних детей он назначил не Лединского-Милецкого, а Карамзина просил быть руководителем умственного и нравственного воспитания сына, которому еще не исполнилось и 15. Возрастом почти ребенок, а развитием и характером самостоятельный молодой человек. Вяземский унаследовал звучное родовое имя и крупное состояние. Он мог не тревожиться за будущее и целиком предаться занятиям, какие по душе. Незначительная должность в межевой канцелярии, куда его зачислили, не требовала хождения в присутствие, не отнимала ни времени, ни сил. Жил он то в Москве, то в Астафьеве, много читал и писал, занимался латынью. И в то же время стал завсегдатаем московских гостиных и салонов, где быстро и надолго завоевал признание остроумием и искусством вести живую и умную беседу. Послание Жуковскому в деревню — первое опубликованное стихотворение Вяземского. Впоследствии он говорил, что только после встречи с Жуковским начал писать правильно. Правда, эта дружба длиной в 45 лет началась с конфликта, дающего понятие о характере Вяземского. В обращении Жуковского ему примерещился снисходительно-покровительственный тон, на который, он был в том убежден, никакого права не давала ни 9-летняя разница в возрасте, ни уже утвердившийся литературный авторитет Жуковского. И юноша дал это понять резко и категорически. Но ссора не состоялась. Ответ Жуковского попросту обезоружил Вяземского. «Я замечаю, что вы по письму моему приписываете мне какую-то смешную гордость и вообразили, что моя старость хочет непременно учить вашу молодость». Тогда же он повстречался с Александром Тургеневым, который стал ближайшим его другом и оставался им до самой смерти в 1845 году. Можно даже сказать, что эта дружба дошла и до наших дней, сохранившись для нас в огромной переписке, изрядная часть которой издана в 5 томах Астафьевского архива и архива братьев Тургеневых. В этих письмах запечатлены важнейшие события жизни обоих друзей. Содержатся глубокие размышления о политическом развитии Европы и России. Даны проницательные и остроумные характеристики многим общественным и литературным деятелям-современникам. Рассказывая о Вяземском, без этой переписки обойтись невозможно. К тому же оба корреспондента превосходно владели эпистолярным жанром. Мастерски находили слова и строили фразы, точно выражали мысли. Александр Иванович Тургенев, второй из 4 сыновей Ивана Петровича Тургенева, директора Московского университета, родился в 1884 году, то есть был на 8 лет старше Вяземского. Детство провел в симбирском имении, куда его отец, кстати, добрый знакомый Андрея Ивановича Вяземского был выслан в 1792 году после разгрома типографической компании Новикова. Воспитателем Александра Ивановича и его старшего брата Андрея, замечательно одаренного, но рано умершего поэта, был женевец Георг Кристоф Тоблер, знаток немецкой литературы, лично знакомый с Гёте. Под его руководством братья занимались литературными переводами и делали первые шаги в самостоятельном сочинительстве. Когда в 1796 году умерла Екатерина II, Иван Петрович Тургенев возвратился с семьей в Москву и был назначен директором Московского университета. Александр Иванович поступил в университетский пансион, где познакомился и сдружился с Жуковским. В Германии, в Геттингенском университете, Александр Тургенев прослушал курс историко-политических наук, а затем поступил на службу в Министерство юстиции, где принимал деятельное участие в трудах комиссии по составлению законов и где дослужился до места директора департамента духовных дел. В 1824 году вышел в отставку. На рассвете 13 июля 1826 года, в день казни декабристов, он уехал за границу и оставшиеся ему 20 лет провел преимущественно там. Много путешествовал, дважды встречался и беседовал с Гёте, осматривал архивы и библиотеки, работал в них, собирая сведения по древней и новой истории России. Материалы, обнаруженные им в Италии, Англии и Франции, были изданы двумя томами в 1841-1842 годах. Его ум, образованность и замечательную душевную отзывчивость ценили Карамзин и Дмитриев. Его дружеское участие поддерживало в трудные дни Батюшкова и Пушкина, Козлова и Боротынского. Благодаря его литературным связям и обезоруживающему издателей обаянию удавалось анонимно печататься декабристам, ссыльным Федору Глинке и Александру Адоевскому, каторжанину Кюхельбекеру. Его богатые наблюдениями и стилистически безупречные письма из-за границы, образцом для которых в какой-то мере послужили карамзинские письма русского путешественника, публиковались в лучших журналах, в «Московском телеграфе», в «Литературной газете», а позже в «Пушкинском современнике». Все эти знакомства и поощрительные оценки, которые талантливые и взыскательные друзья давали литературным опытам Вяземского, постепенно утвердили его в правильности избранного пути. Смущало разве что одно. Ни разу не слышал он до сих пор отзыва человека, чье мнение ставил превыше всех — Карамзина. Правда, подопечный не показывал Николаю Михайловичу своих поэтических и критических работ, но кое-что из них уже появлялось в печати. Кроме стихов, небольшая статья «Безделки», название которой намекало на стихотворные книги Карамзина «Мои безделки» и его друга Дмитриева «И мои безделки». Тем самым Вяземский давал понять читателю, какого направления он держится в литературе, чьему примеру следует. А затем и первая, по-настоящему значительная статья «Два слова постороннего». В ней уже вполне определенно заявлена позиция Вяземского критика, его стремление затеять и предельно обострить полемику с литературными противниками и вовлечь в эту полемику читателя, привлечь его на свою сторону. Конечно, от внимания Карамзина все это не ускользнуло. Но, разобравшись в натуре своего питомца куда тоньше и вернее, чем Вяземский старший, он прекрасно понимал и то, что литература вполне может оказаться лишь приходящим увлечением порывистого юноши, не более того. На его веку их было немало, молодых людей, заметно и рьяно начинавших поэтический путь, обласканных авторитетами, но быстро выдохшихся и, не умея ничего другого, тускло прозябавших на задворках литературы. Преждевременная похвала, считал Карамзин, опаснее, чем временное непризнание и даже недооценка юного таланта. Занятно, что это же мнение несколько лет спустя высказал и сам Вяземский. «Немало видим мы в поэтах жертв несчастных, успеха первого и первой похвалы». Карамзин не спешил поощрять поэтические и критические опыты Вяземского и вообще до поры обходил стороной, не касался этой стороны жизни воспитанника. Однако само общение с Карамзиным изо дня в день в бытовом семейном распорядке оказалось для Вяземского значительнее любых наставлений и указаний, а напряженная работа мысли, возбуждаемая беседами с наставником, чтение только что вышедших из-под пера, едва чернила просохли, карамзинских сочинений, решающе повлияли на стремительное умственное развитие Вяземского, да и на все, что он делал впоследствии.